Часть первая. Осознаем связь между разумом и телом. Глава первая. Мой путь к исцелению. Традиционная западная терапия предполагает наличие жестких границ между пациентом и врачом, и причина этого вполне очевидна. Однако такой подход исключает возможность двусторонней связи и не позволяет первому осознать, что доктор тоже человек, и что единственное различие между ними в том, что терапевт уже овладел инструментами и навыками, которые теперь передает клиенту. Я считаю, что в процессе терапии основное внимание всегда должно уделяться клиенту, однако убеждена в необходимости двусторонней связи. Искренне верю, что пациентам полезно узнать, что их доктор ничем от них не отличается и что он сам сталкивался с болью и травмами. По сути, именно на основе этого эмпирического опыта терапевт и может давать советы. Я пришла к выводу, что практикующий врач способен довести своих подопечных до тех результатов, до которых дошел сам. По этой причине я часто рассказываю клиентам одну историю, а после объясняю, как мне удалось достичь такого уровня осознания. Вот моя история. Утро 18 июня 2016 года начиналось как обычно. Я проснулась ни свет ни заря и больше не могла заснуть, что для меня не редкость. Отказавшись от попыток погрузиться в сон, я вылезла из постели и пошла в кабинет. Примерно через 20 минут туда вошел мой муж Билл и с нежностью спросил: «Обнимашек кто-нибудь хочет?» Я поспешила обратно в спальню, муж обнял меня, и через 3 секунды я уснула. Мы пролежали так несколько часов, пока не зазвонил будильник. Я проснулась и сказала Биллу: «Это были самые лучшие объятия в моей жизни». Билл встал и начал готовиться к парусной регате, в которой участвовал. Регата продолжалась уже несколько дней, и на данном этапе гонки лодка мужа лидировала. Он был возбужден и полон оптимизма, хотя последние пару дней у него болел живот. Пока Билл готовился к отплытию, я нежно поцеловала его на прощание, и мы оба практически одновременно произнесли: «Я люблю тебя». Он ушел в ванную, а я вышла из дома и присоединилась к своей группе велосипедистов, примерно из 20 человек, чтобы отправиться с ними на прогулку. Пару часов спустя я ехала на велосипеде, когда зазвонил телефон. Я посмотрела на экран и увидела несколько пропущенных вызовов от парня, с которым плавал Билл, и от кого-то из его офиса. Очевидно, его знакомые пытались со мной связаться. Первым делом я подумала: «О, Господи, надеюсь, Билл не пострадал на яхте». «Мне придется остановиться», — крикнула я, не обращаясь ни к кому конкретно. Сейчас я даже не помню, кому первому перезвонила, но знаю, что кто-то сообщил мне, что Билл в то утро так и не появился на регате. Он не пришел на завтрак, который должен был посетить перед соревнованиями. Я позвонила домой, но никто не ответил. Тогда я позвонила нашему швейцару, попросила его подняться в квартиру и проверить, там ли Билл. В этот момент я уже знала, что муж мертв. Не могу объяснить, откуда взялась у меня эта уверенность. Я просто знала. В течение предыдущих 6 месяцев у меня было повторяющееся предчувствие, что он умрет, хотя никаких логических причин так думать не было. Более того, я твердо знала, что Билл умрет в нашей квартире в Чикаго, и что когда это произойдет, меня не будет рядом. В последние несколько недель эти предчувствия становились все более интенсивными и частыми. Последнее возникло накануне вечером, когда мы с супругом шли на ужин. Я случайно оглянулась и посмотрела на Билла, который шел позади меня. В его глазах я увидела смерть. Не знаю, как это объяснить. В тот вечер, когда мы шли по улице, на которой бывали не менее 50 раз, Билл указал на здание, где он жил с папой после колледжа. Он редко рассказывал о своем отце и уж точно никогда не показывал мне это здание. Когда швейцар вошел в нашу квартиру, он обнаружил Билла на полу в ванной. Тот лежал без признаков жизни. Мы не стали производить вскрытие по религиозным причинам, но, учитывая все обстоятельства, я абсолютно уверена, что муж умер от разрыва аневризмы брюшной аорты. Возвращение в Чикаго заняло больше часа. Но я даже не помню, как ехала в такси, если не считать звонка родителям. Меня охватил ужас при мысли о том, что придется сообщить им эту новость. Они очень любили Билла. Как я справилась со смертью Билла? Билл был любовью всей моей жизни. Мы поженились поздно, всего за 6 лет до его смерти, в возрасте 65 лет. Я всегда думала, что у нас будет гораздо больше времени, но вышло иначе. Тем не менее, смерть мужа не выбила меня из колеи. Я объясняю это тем, что до его ухода я уже проделала огромную работу над собой, а также вместе с Биллом. За период нашей совместной жизни мы сообща прошли мощный путь роста, который включал в себя ESI, и я благодарна за это Богу. И теперь мы продолжаем этот путь вместе, просто путешествие выглядит не так, как мы себе представляли. И раньше я бы никогда не подумала, что сумею пережить боль и страдания от потери Билла, не утратив связи с окружающим миром. Для меня это был новый, удивительный опыт. Я привыкла не искать поддержки в людях и долгое время отказывалась от их помощи. Вероятно, именно благодаря новой способности поддерживать связь даже в самые трудные моменты, я смогла преодолеть свою старую модель поведения. Кроме того, я ни на минуту не забывала, что какой бы болезненной ни была потеря Билла, в долгосрочной перспективе со мной все будет в порядке. Я очень любила Билла, однако наши отношения были далеки от идеальных. У нас были проблемы, в том числе из-за резких перепадов его настроения. По этой причине я иногда чувствовала себя в отношениях небезопасно. К тому же я пришла к этому союзу со своим багажом тревог. До знакомства с Биллом я провела 15 лет в работе с психотерапевтами, пытаясь решить одну проблему — огромное количество страха и тревожности, которые я носила в себе из-за потери родителей. Но, несмотря на все сеансы, я так и не преодолела страх, не вышла за его пределы. А когда мы с Биллом поженились, мой страх передался ему. Однако мы оба были готовы работать над собой и нашими отношениями, чтобы они процветали. Хотя у каждого из нас свои страхи, я считаю, что все мы в той или иной степени ждем, часто подсознательно, что человек, с которым мы заключаем брак, исцелит все наши внутренние раны. Разумеется, этого не происходит. Наступает разочарование, за которым следует цикл попыток преодолеть его и, возможно, даже повторение травм. Первые годы отношений мы с Биллом то и дело травмировали друг друга. Каждый из нас винил другого в том, что он не дал нам необходимого. Затем, наконец, мы оба научились брать ответственность на себя. После этого удалось создать новый, гораздо более прочный фундамент для отношений, чем тот, что был у нас изначально. Мы создали для себя безопасную среду. Не поймите меня неправильно, это было нелегко. Но самое прекрасное — то, что мы оба справились с этой работой, как сообща, так и по отдельности. Удивительно, но именно благодаря этой работе я взяла себя в руки и справилась, когда в моей жизни произошло то, чего я боялась больше всего на свете. Я могла бы обвинять Билла в том, что он меня бросил, могла бы отгородиться от окружающих, от себя и своих болезненных чувств, я могла бы погрязнуть в тревоге, вернуться к прежним разрушительным привычкам. Раньше я бы так и поступила. Однако на этот раз я не поддалась искушению. Даже в период тяжелейшего кризиса в жизни, вызванного потерей, я помнила, что мое тело всегда знает, как правильно действовать, и начала практиковать то, чему меня научил метод SE. И вот почему. Благодаря своей работе и практике SE, я наконец-то смогла добраться до того места в жизни и внутри себя, где я чувствовала себя в безопасности. Ощутив эту безопасность, я приняла дискомфорт, который испытывала из-за своих основных проблем, включая самую большую из них — травму привязанности. Я переработала свои болезненные эмоции здоровым и конструктивным образом. Не пыталась убежать или замкнуться в себе, как случалось раньше, а стала открыто выражать свои чувства. Я больше не боялась собственных эмоций, какими бы разрушительными они ни казались в определенные моменты. Вот как протекала моя жизнь после потери Билла. Я отчетливо помню, что на следующее утро после его смерти подумала: «О боже, мне так больно, что я едва ли смогу встать с постели». Однако я приняла осознанное решение пройти через эту боль и печаль в надежде, что однажды наступит день, когда Билл не будет первым, о ком я подумаю, проснувшись утром. Я поступила так не потому, что пребывала в состоянии шока или оцепенения. Я позволила себе каждой клеточкой тела почувствовать боль, разрешила ей пройти через меня. Я осознала, что для этого потребуется поддержка как от самой себя, так и от окружающих. Первые 3 месяца после смерти мужа я старалась каждый вечер планировать ужин с друзьями и близкими. Я продолжала жить полной жизнью и взаимодействовать с миром. Спустя несколько месяцев я уехала из Чикаго, где у Билла был бизнес и где мы проводили лето, и вернулась в наш дом в Фениксе, где, как мне казалось, я могла лучше сосредоточиться на работе. Важно отметить, все вышесказанное не означает, что я не страдала от горя. Я в полной мере ощутила эту боль и позволила себе полностью ее пережить. Однако я находила и ценила моменты радости даже в разгар страданий, что было не менее значимо. Очень часто в жизни, будь то из-за горя или любой другой формы травмы, эмоциональной или психологической боли, мы полагаем, что можем испытывать лишь одно из двух — либо радоваться, либо страдать. Точнее, мы считаем, что можем получить одно только за счет другого. Но это не так. Мы способны и даже созданы для того, чтобы испытывать множество эмоций и переживаний одновременно. Это неотъемлемая часть нашего человеческого опыта и нашей природы. Я помню, как смеялась всю неделю после смерти Билла. Естественно, случалось много моментов, когда я плакала, но у меня хватало сил на оба эти чувства. Поскольку я позволяла себе испытывать и то, и другое, и отказывалась изолироваться от своих чувств, моя нервная система нашла способ не только выжить, но и процветать даже в условиях травмы и неизвестности. Это стало возможным благодаря тому, что я потеряла Билла в тот момент, когда моя нервная система находилась в стабильном состоянии. Я не воспринимала мир как опасное место. Напротив, чувствовала, что он готов меня поддержать. Я знала, что мир способен предложить мне ресурсы, которые позволят пережить вызванные смертью утрату и боль. Смерть Билла стала воплощением моего самого большого страха. Я убеждена, что как раз в самые трудные периоды жизни у нас есть возможность взрастить внутри наибольшую устойчивость. Именно в такие моменты мы можем почувствовать себя творцом своего опыта и осознать: я в состоянии пройти через любые испытания. Борьба с телом. Я прекрасно понимаю, почему моим клиентам так не хочется находиться в своем теле, сталкиваться со своей болью. Я сама провела много лет в непрестанной борьбе с телом. Я выросла в семье представителей высшего среднего класса, еврейской в первом поколении. В нашей семье было много эпигенетических проблем, что привело к различным неврозам. Мои родители не умели общаться и не знали, как воспитывать детей. Дом моего детства часто был наполнен криками. В 6 лет я позвонила в лагерь для беспризорных детей и записалась на 8-недельные занятия. Меня переполняла решимость вырваться из этого хаоса. Я отчетливо помню, как в 9 лет лежала в постели и слушала, как ссорятся родители. Было страшно, и я со слезами на глазах думала о том, как все это ужасно. Я не чувствовала себя в безопасности. Скандалы и неразбериха в доме усугублялись тем, что в раннем возрасте, от 1,5 до 3 лет, я перенесла серию операций на глазах. Из-за этого я тоже испытывала много страха. В то время я бы не смогла этого объяснить, но моя нервная система была на пределе на протяжении всего детства. Хочу подчеркнуть, что хотя непредсказуемость и хаос детских лет оказали влияние на мою жизнь, в семье никогда не было недостатка любви. Взрослые постоянно говорили, как сильно меня любят, и я чувствовала себя любимой. Однако, несмотря на все их благие намерения, я не ощущала себя в безопасности. Я справлялась с этим, поддерживая себя в постоянном движении. Я была активной девочкой и большую часть свободного времени бегала. В детстве наши маленькие тела обладают удивительной интуицией. Разумеется, в то время я не осознавала, что делаю, но теперь ясно вижу, что пыталась уравновесить свою неустойчивую нервную систему. Мне было трудно сосредоточиться, тяжело усваивать информацию, поэтому успешной ученицей я так и не стала. Рядом тогда не было никого, кто мог бы оказать мне помощь и поддержку. Позднее, в подростковом возрасте, я испытывала стыд за свое тело, потому что поздно расцвела. Что действительно мне помогло, так это развитый инстинкт самосохранения. Мне удалось выжить как благодаря движению и беготне, так и благодаря тому, что я умела раздобыть нужные конспекты у одноклассников, которые не испытывали проблем с усидчивостью. Помимо этого, было много неадаптивных моделей поведения. На первом курсе колледжа у меня развелась анорексия. Я перегружала себя физическими упражнениями и практиковала странные пищевые привычки, которые, казалось, должны были помочь мне ограничить потребление пищи. Я не могла найти покой и комфорт внутри себя. Чем больше я пыталась наладить связь с телом и создать ощущение комфорта, тем глубже я уходила в пучину своей травмы. Теперь я понимаю, что считала, будто единственный способ примириться с телом и обрести покой — это сделать его идеальным, так или иначе. Думала, что это избавит меня от чувства стыда и хаоса. Но чем больше я старалась, тем хуже относилась к себе и своему телу. Я понимала, что со мной что-то не так, но не знала, как это исправить, а уж тем более, как докопаться до сути своих проблем. Мне казалось, что тело — тюрьма, и я заперта в ней. Все в моей жизни вращалось вокруг того, как я относилась к внешности в тот или иной момент времени. Если я занималась спортом, под этим я подразумеваю 8-мильную пробежку или 40-мильную поездку на велосипеде, питалась определенным образом, и все остальное было в порядке, тогда я могла более или менее спокойно существовать в мире. Однако если какие-то из этих составляющих отсутствовали, а позвольте заметить, для того, чтобы они соблюдались, требовалась масса физических, умственных и эмоциональных затрат, то и все остальное тоже выходило из равновесия. Я теряла чувство собственной значимости и ощущение безопасности, у меня портились отношения. Моя жизнь была пропитана ригидностью, и со стороны могло казаться, что я держу все под контролем. Но то, что видели люди, было серьезным нарушением регуляции. Ригидность. В современной психологии нет единого подхода к формулировке понятия «ригидность». Однако большинство специалистов рассматривают ее как неспособность личности перестроить стратегию поведения в условиях, объективно требующих ее изменения. Я много лет пыталась изменить модели своего поведения, лезла из кожи вон, и каждый раз все оканчивалось полным провалом. Наконец, я почувствовала облегчение, воспользовавшись методом SI. Однако сначала мне пришлось смириться с ощущением дискомфорта, от которого я так долго пыталась убежать. Прежде чем открыть для себя SI, я познакомилась с осознанностью. Для меня это стало важным шагом на пути к пониманию тела. Спустя много лет после начала практики разговорной терапии я спросила психотерапевта, почему мне по-прежнему тревожно и некомфортно. Он рассказал мне об исследованиях Джона Кабат-Зина, профессора Гарвардского университета. Он занимается медитацией, в основе которой лежит осознанность. Кабат-Зин — автор первого исследования по снижению стресса и тревоги с помощью осознанности, известного как MBSR. Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. Снижение стресса на основе осознанности. Научно обоснованная программа, разработанная в 1970-х годах профессором Джоном Кабат-Зином. Его работы показали, что методы, основанные на осознанности, эффективнее, чем традиционные психологические, и позволяют улучшить как психическое, так и физическое здоровье. Эти исследования послужили основой для создания института при больнице общего профиля штата Массачусетс, которым сейчас руководит Кабат-Зин. К тому времени, чтобы справиться со своей тревогой, я была готова на все. Я незамедлительно купила подушку для медитации и один из компакт-дисков с записями практик Джона Кабат-Зина. Я начала с 5-минутных сеансов и постепенно довела их продолжительность до 10 минут. Через какое-то время я могла медитировать по 20 минут 2 раза в день и с каждым днем замечала, как снижается уровень тревожности. Я была заинтригована и решила пройти недельный семинар по медитации в MBSR. Мне все нравилось, за исключением медитации на сканирование тела, которое я избегала на компакт-дисках как чумы. Однако на самом ретрите я была вынуждена в ней участвовать. Медитация на сканирование тела длилась целый час, и мне пришлось нелегко. Она быстро помогла осознать, насколько я оторвана от своего тела. Ведущий медитации попросил нас почувствовать свои ноги, и я поняла, что не чувствую свою ступню. Я знала, что она на месте, и я могу ею пошевелить, но я ее не чувствовала. Я была полностью отключена от своего тела. Как только сканирование тела завершилось, группа отправилась на обед, а моей первой реакцией было совершить тяжелую 4-мильную пробежку. Это был единственный известный мне способ успокоить свою нервную систему. Именно тогда на меня снизошло озарение, изменившее мою жизнь. Я чувствовала свое тело только тогда, когда мне было больно. Это вызвало у меня любопытство. Я задалась вопросом, есть ли какой-то способ осознанно находиться в своем теле и испытывать при этом радость. Мне было уже за 40, а эта мысль оказалась для меня совершенно новой. Скоро пришел ответ на мой вопрос. Я получала степень магистра в области психического здоровья. Стажировка проходила в центре по борьбе с расстройствами пищевого поведения. Это была первая рабочая среда, где я чувствовала себя в полной безопасности. Проблем не возникало, все было просто новым опытом. Однажды я поделилась своими ощущениями с основательницей клиники Мии, которая также была моим руководителем. Она рассказала, что многие специалисты прошли обучение СИ и посоветовала пройти начальный курс. Совершенно не зная, на что подписываюсь, я согласилась на 3 года интенсивных занятий. Я была уверена, что хочу большего, больше безопасности, больше радости и больше присутствия в жизни. Именно во время этого тренинга для меня словно открылась дверь в новый мир, когда я начала догадываться, как травма внедряется в тело, воздействуя на нервную систему. Писатель Экхарт Толле утверждает, что существует 2 типа эмоциональной боли, которую мы держим в теле. Боль, которую мы несем из прошлого, и та, которую создаем в настоящем. Он считает, что эта боль является первоисточником всех драм, страданий и несчастий человечества. Я полагаю, Толле имеет в виду, что на наш нынешний опыт огромное влияние оказывает совокупный опыт, накопленный до этого времени. Непроработанные травмы могут накапливаться в теле и влиять на восприятие действительности. Я уверена, что у каждого из нас были ситуации, когда мы говорили человеку что-то, что казалось нам безобидным, а он сильно раздражался и буквально выходил из себя. Это проявление накопленной боли, из-за чего человек чувствует себя в опасности. Не из-за вас, а из-за своих воспоминаний. А вы, не зная того, спровоцировали эту реакцию. Разумеется, все это происходит на подсознательном уровне. Хотя это процесс подсознательный, тело часто намекает нам на глубокую эмоциональную боль, как это случилось со мной на пробежке во время ретрита осознанности, когда я только начала понимать, что не умею чувствовать свое тело, если оно не болит. Мой разум начал возвращаться к событиям прошлого. Я поняла, что в детстве боль была для меня механизмом выживания. Только когда я болела, мне уделяли внимание. Возникало ощущение безопасности. Было и еще кое-что. Моя мама всегда всего боялась. В глубине души я понимала, что если унаследую этот страх, то не смогу ничего изменить. Чтобы не испытывать его, я словно отключилась от своего тела. Так я вошла в цикл, который длился десятки лет, и в котором периоды, когда я почти не позволяла себе чувствовать свое тело, чередовались с эпизодами, когда боль становилась единственным источником ощущений, но лишь строго определенных. Как только я перешла к методу СИ, очень быстро произошли 2 вещи. Во-первых, когда я все же начинала заниматься спортом, тело быстро становилось перевозбужденным. Я установила с телом связь и слышала его, когда оно мне говорило «это нехорошо». Во-вторых, я научилась слышать свое тело, когда оно чувствовало себя хорошо. Оно реагировало на мягкие движения, чувствуя себя спокойнее. Как выглядит исцеление? Одно дело понимать теорию, и совсем другое — применять на практике. Я вырабатывала в своем теле устойчивость, которая позволила бы мне открыться и принять боль. Эта перспектива пугала. Сначала я давала себе почувствовать эту боль понемногу, затем чуть дольше, а затем еще продолжительнее. Мне не нравилось открываться эмоциональной боли, но я не могла не заметить, как резко начала меняться к лучшему моя жизнь. Я также осознала, что боль не является постоянной, по крайней мере, если мы ее чувствуем и позволяем ей свободно проходить через нас. Помимо этого, я стала понимать, что могу сама управлять своей жизнью, а не пытаться контролировать внешние факторы с целью получить ложное ощущение безопасности. Со временем я начала применять инструменты, о которых расскажу в этой книге. Я восстановила здоровый контакт со своим телом. Я прислушивалась к тому, что оно говорило мне о своих чувствах, приятных или нет, любых. Я оставалась с этими чувствами, пока они не проходили естественным образом. Постепенно пришло осознание, что мое тело способно справляться с болью здоровыми способами, и я смогла ее отпустить. Все это может показаться сложным, но по мере того, как вы будете использовать эти инструменты, вы начнете замечать, как и многие мои клиенты, что все становится проще и больше не требует усилий. Ваше тело и нервная система стремятся вернуться к своему естественному здоровому состоянию. От вас требуется лишь создать пространство для того, чтобы это произошло. Я обычный человек, не люблю, когда мне грустно, одиноко или страшно. Однако теперь я понимаю, что эти чувства возникают не просто так. Они пытаются донести до меня то, что я должна услышать, и помогают двигаться вперед. Когда я к ним прислушиваюсь, они мне все высказывают и уходят, освобождая место для следующих эмоций и переживаний. Могу сказать честно, если раньше я была наполнена страхом и отстранена от самой себя, то теперь все иначе. Я изменилась, развелась, жизнь стала более наполненной. Я чувствую и понимаю радость и связь так, как никогда раньше. Обещаю, если я смогла это сделать, то и вам это по плечу.